Глава четвертая. Река Дуйка, или как ее иначе называют Александровка, в 1881 году, когда ее исследовал зоолог Поляков, в своем нижнем течении имела до 10 сажений в ширину. На берега ее были намыты громадные кучи деревьев, обрушившихся в воду. Низина во многих местах была покрыта старым лесом из пихты, лиственницы, ольхи и лесной ивы. И кругом стояло непроходимое топкое болото. В настоящее время эта река имеет вид длинной узкой лужи. Шириной, совершенно голыми берегами и своим слабым течением она напоминает московскую канаву. Надо прочесть у Полякова описание Александровской долины и взглянуть на нее теперь, хотя мельком, чтобы понять, какая масса тяжкого, воистину каторжного труда уже потрачена на культуру этого места. «С высоты соседних гор, — пишет Поляков, — Александровская долина кажется спертою, глухою и лесистою. Огромный хвойный лес покрывает значительные пространства на дне ее». Он описывает болота, непроходимые трясины, отвратительную почву и леса, где, кроме громадных, стоящих на корню деревьев, почва нередко усеяна огромными полусгнившими стволами, свалившимися от старости или от бурь. Между стволами у корней деревьев торчат часто кочки, заросшие мхом, рядом с ними ямы и рытвины. Теперь же на месте тайги, трясин и рытвин стоит целый город. Проложены дороги, зеленеют луга, ржаные поля и огороды, и слышатся уже жалобы на недостаток лесов. К этой массе труда и борьбы, когда в трясине работали по пояс в воде, прибавить морозы, холодные дожди, тоску по родине, обиды, розги и в воображении встанут страшные фигуры. И недаром один сахалинский чиновник, добряк, всякий раз, когда мы вдвоем ехали куда-нибудь, читал мне Некрасовскую железную дорогу. Около самого устья в Дуйку с правой стороны впадает небольшая речка, которая называется Малою Александровкой. По обе ее стороны расположено селение Александровское или Слободка. О ней я уже упоминал, она составляет предместье поста и уже слилась с ним, но так как она отличается от него некоторыми особенностями и живет самостоятельно, то о ней следует говорить особо. Это одно из самых старых селений. Колонизация началась здесь вскоре после учреждения в Дуе каторжных работ. Выбрать именно это место, а не какое-нибудь другое, побудили, как пишет Мицуль, роскошные луга, хороший строевой лес, судоходная река, плодородная земля. По-видимому, пишет этот фанатик, видевший в Сахалине обетованную землю, нельзя было и сомневаться в успешном исходе колонизации, но из 8 человек, высланных с этой целью на Сахалин в 1862 году, только четверо поселились около реки Дуйки. Но что могли сделать эти четверо? Они обрабатывали землю киркой и заступом, сеяли, случалось, весной вместо яровых озимые и кончили тем, что стали проситься на материк. В 1869 году на месте Слободки была основана сельскохозяйственная ферма. Тут предполагалось решить очень важный вопрос, возможно ли рассчитывать на успешность применения к сельскому хозяйству принудительного труда ссыльных. Каторжные в течение 3 лет корчевали, строили дома, осушали болота, проводили дороги и занимались хлебопашеством. Но по отбытии срока не пожелали остаться здесь и обратились к генерал-губернатору с просьбой о переводе их на материк, так как хлебопашество не давало ничего, а заработков не было. Просьба их была уважена, но то, что называлось фермой, продолжало существовать. Дуйские каторжные с течением времени становились поселенцами, из России прибывали каторжные с семьями, которых нужно было сажать на землю, приказано было считать Сахалин землею плодородную и годную для сельскохозяйственной колонии, и где жизнь не могла привиться естественным порядком, там она мало-помалу возникала искусственным образом, принудительно, ценой крупных денежных затрат и человеческих сил. В 1879 году доктор Августинович застал уже в Слободке 28 домов. В настоящее время в Слободке 15 хозяйств. Дома здесь крытые лесом, просторные, иногда в несколько комнат, хорошие надворные постройки при усадьбах, огороды. На каждые 2 дома приходится 1 баня. Всего показано в описи под пашней 39 3/4. Под сенокосом 24,5 десятин, лошадей 23 и рогатого скота, крупного и мелкого, 47. По составу своих хозяев Слободка считается аристократическим селением. 1 надворный советник, женатый на дочери поселенца, 1 свободный, прибывший на остров за матерью каторжную, 7 крестьян из ссыльных, 4 поселенца и только 2 каторжных. Из 22 семей, живущих здесь, только 4 незаконные. И по возрастному составу население Слободка приближается к нормальной деревне. Рабочий возраст не преобладает так резко, как в других селениях. Тут есть и дети, и юноши, и старики старше 65 и даже 75 лет. Чем же, спрашивается, объяснить такое сравнительно благополучное состояние Слободки, даже ввиду заявлений самих же местных хозяев, что хлебопашеством здесь не проживешь? В ответ можно бы указать на несколько причин, которые при обычных условиях располагают к правильной, оседлой, зажиточной жизни. Например, большой процент старожилов, прибывших на Сахалин до 1880 года и уже успевших привыкнуть к здешней земле и освоиться. Очень важно также, что за 19 мужами прибыли на Сахалин их жены. И почти все садившиеся на участки имели уже семьи. Женщин сравнительно достаточно, так что одиноко живущих только 9, причем ни один не живет бобылем. Вообще Слободке посчастливилось, и как на одно из благоприятных обстоятельств можно еще указать на высокий процент грамотных – 26 мужчин и 11 женщин. Не говоря о надворном советнике, занимающем на Сахалине должность землемера, почему хозяева свободного состояния и крестьяне из ссыльных не уходят на материк, если имеют на то право? Говорят, удерживают их в Слободке успехи в сельском хозяйстве. Но ведь это относится не ко всем. Ведь слободские сенокосы и пахотная земля – находятся в пользовании не у всех хозяев, а лишь у некоторых. Луга и скот еще только у 8 хозяев, пашут землю 12, и как бы ни было, размеры сельского хозяйства здесь не настолько серьезны, чтобы ими можно было объяснить исключительно хорошее экономическое положение. Посторонних заработков нет никаких, ремеслами не занимаются, и один лишь Л, бывший офицер, имеет лавочку. Официальных данных, которые бы объяснили, почему жители Слободки богаты, тоже нет, и потому за решением загадки поневоле приходится обратиться к единственному в этом случае источнику – к дурной славе. В прежнее время в Слободке в самых широких размерах производилась тайная торговля спиртом. На Сахалине строго запрещены ввоз и продажа спирта, и это создало особый вид контрабанды. Спирт привозили и в жестянках, имевших форму сахарной головы, и в самоварах, и чуть ли не в поясах, а чаще всего просто в бочках и в обыкновенной посуде, так как мелкое начальство было подкуплено, а крупное смотрело сквозь пальцы. В Слободке бутылка плохой водки продавалась за 6 и даже 10 рублей. Все тюрьмы Северного Сахалина получали водку именно отсюда. Не брезговали ею и горькие пьяницы из чиновников. Я знаю одного такого, который во время запоя за бутылку спирта отдавал арестантам буквально последнее. В настоящее время насчет спирта в Слободке стало гораздо потише. Теперь поговаривают о другом промысле, о торговле старыми арестантскими вещами, барахлом. Скупают за бесценок халаты, рубахи, полушубки и всю эту рвань сплавляют для сбыта в Николаевск. Затем еще тайные судные кассы. Барон А.Н. Корф как-то в разговоре назвал Александровский пост «Сахалинским Парижем». Все, что есть в этом шумном и голодном Париже, увлекающегося, пьяного, азартного, слабого, когда хочется выпить или сбыть краденое, или продать душу нечистому, идет именно в Слободку. На пространстве между морским берегом и постом, кроме рельсовой дороги и только что описанной Слободки, есть еще одна достопримечательность. Это перевоз через Дуйку. На воде вместо лодки или парома большой совершенно квадратный ящик. Капитаном этого единственного в своем роде корабля состоит каторжный Красивый, не помнящий родства. Ему уже 71 год. Горбат, лопатки выпятились, одно ребро сломано, на руке нет большого пальца и на всем теле рубцы от плетей и шпицрутанов, полученных им когда-то. Седых волос почти нет, волосы как бы полиняли, глаза голубые, ясные, с веселым добродушным взглядом. Одет в лохмотья и босс. Очень подвижен, говорлив и любит посмеяться. В 1855 году он бежал из военной службы по глупости и стал бродяжить, называя себя непомнящим родства. Его задержали и отправили в Забайкалье, как он говорят, в казаки. «Я тогда думал, — рассказывал он мне, — что в Сибири люди под землей живут. Взял и убежал по дороге из Тюмени. Дошел до Камышлова. Там меня задержали и присудили, ваше высокоблагородие, на 20 лет в каторгу и к 90 плетям. Послали в Кару, влепили там эти самые плети. А оттуда сюда, на Сахалин, в Корсаков. Я из Корсакова бежал с товарищем, но дошел только до Дуи. Тут заболел, не смог дальше идти. А товарищ до Благовещенска дошел. Теперь уж я отслуживаю второй срок, а всего живу тут на Сахалине 22 года. И преступление моего всего было, что из военной службы ушел. Зачем же ты теперь скрываешь свое настоящее имя? Какая надобность? Летось я сказывал чиновнику свое имя. И что же? Да ничего. Чиновник говорит, пока справки делать будем, так ты помрешь. Живи и так. На что тебе? Это правда, без ошибки. Все равно жить недолго. А все-таки, господин хороший, родные узнали бы, где я. Как тебя зовут? Мое здешнее имя — Игнатьев Василий, ваше высокоблагородие. А настоящее? Красивый подумал и сказал. Никита Трофимов. Я с Копинского уезда, Рязанской губернии. Стал я переправляться в коробочке через реку. Красивый упирается длинным шестом о дно, и при этом напрягается все его тощее костистое тело. Работа нелегкая. А тебе, небось, тяжело? Ничего, ваше высокоблагородие, меня никто в шею не гонит. Я легонько. Он рассказывает, что на Сахалине за все 22 года он ни разу не был сечен и ни разу не сидел в карцере. Потому что посылают лес пилить. Иду. Дают вот эту палку в руки. Беру. Велят печи в канцелярии топить. Топлю. Повиноваться надо. Жизнь. Нечего Бога гневить. Хорошая. Слава тебе, Господи. Летом он живет в юрте около перевоза. В юрте у него лохмотья, каравай хлеба, ружье и спертый кислый запах. На вопрос, для чего ему ружье, говорит, от воров и куликов стрелять. И смеется. Ружье испорчено и стоит тут только для виду. Зимою превращается он в дровотаска и живет в конторе на пристани. Однажды я видел, как он, высоко подсучив панталоны и показывая свои жилистые лиловые ноги, тащил с китайцем сеть, в которой серебрились горбуши, каждая величиною с нашего судака. Я окликнул его, и он радостно ответил мне. Александровский пост основан в 1881 году. Один чиновник, который живет на Сахалине уже 10 лет, говорил мне, что когда он в первый раз приехал в Александровский пост, то едва не утонул в болоте. И иеромонах Ираклий, проживавший до 1886 года в Александровском посту, рассказывал, что вначале тут было только три дома, и в небольшой казарме, где теперь живут музыканты, помещалась тюрьма. На улицах были пни. Там, где теперь кирпичный завод, в 1882 году охотились на соболей. Для церкви острова Ираклию была предложена надзирательская будка, но он отказался от нее, ссылаясь на тесноту. В хорошую погоду служил он на площади, а в дурную — в казарме или где придется, одну обедницу. «Служишь, а тут бряцанье кандалов», — рассказывал он, — «шум, жар от котла. Тут слава святей единосущней, а рядом растакую твою». Настоящий рост Александровска начался с издания нового положения Сахалина, когда было учреждено много новых должностей, в том числе одна генеральская. Для новых людей и их канцелярий понадобилось новое место, так как в Дуе, где до этого времени находилось управление каторгой, было тесно и мрачно. В 6 верстах от Дуе на открытом месте уже стояла слободка, была уже на Дуйке тюрьма, и вот по соседству мало-помалу стала вырастать резиденция, помещение для чиновников и канцелярий, церковь, склады, лавки и прочее. И возникло то, без чего Сахалин обойтись бы не мог, а именно город, Сахалинский Париж, где находит в себе соответствующее общество и обстановку, и кусок хлеба городская публика, которая может дышать только городским воздухом и заниматься только городскими делами. Разные постройки, раскорчевка и осушение почвы производились каторжными. До 1888 года, пока не была выстроена теперешняя тюрьма, жили они тут в юртах-землянках. Это были срубы, врытые в землю на 2-2,5 аршина, с двускатными земляными крышами. Окна были маленькие, узкие, вровень с почвою. Было темно, особенно зимою, когда юрты заносило снегом. От поднятия почвенной воды, иногда до пола, от постоянного застоя влаги в земляных крышах и в рыхлых гниющих стенах сырость в этих погребах была ужасная. Спали люди в полушубках. Почва вокруг, а также и колодец с водой были постоянно загрязняемы человеческими испражнениями и всякими отбросами, так как отхожих мест и мусорных ям не было вовсе. В юртах каторжные жили со своими женами и детьми. В настоящее время Александровск занимает на плане площадь около 2 квадратных верст, но так как он уже слился со слободкой и одной своей улицей. Подходит к селению Корсаковскому, чтобы в самом недалеком будущем слиться с ним, то размеры его в самом деле более внушительны. Он имеет несколько прямых широких улиц, которые, однако, называются не улицами, а по старой памяти – слободками. На Сахалине есть манера давать названия улицам в честь чиновников еще при их жизни. Называют улицы не только по фамилиям, но даже по именам и отчествам. Но по какой-то счастливой случайности Александровск не увековечил еще ни одного чиновника, и улицы его сохранили до сих пор названия слободок, из которых они образовались. Кирпичная, Пейсиковская, Касьяновская, Писарская, Солдатская. Происхождение всех этих названий понять нетрудно, кроме Пейсиковской. Говорят, будто она названа так каторжными в честь пейсов-еврея, который торговал здесь, когда еще на месте слободки была тайга. По другой же версии, жила тут и торговала поселка Пейсикова. На улицах деревянные тротуары, всюду чистота и порядок, и даже на отдаленных улицах, где теснится беднота, нет луж и мусорных куч. Главную суть поста составляет его официальная часть – церковь, дом начальника острова, его канцелярия, почтово-телеграфная контора, полицейское управление с типографией, дом начальника округа, лавка колонизационного фонда, военные казармы, тюремная больница, военный лазарет, строящаяся мечеть с минаретом, казенные дома, в которых квартируют чиновники, и ссыльно-каторжная тюрьма с ее многочисленными складами и мастерскими. Дома большую частью новые, на европейский лад, крытые железом и часто выкрашенные снаружи. На Сахалине нет и звездки, и хорошего камня, и потому каменных построек нет. Если не считать квартир чиновников и офицеров и солдатской слободки, где живут солдаты, женатые на свободных, элемент подвижной, меняющийся здесь ежегодно, то всех хозяйств в Александровске 298. Жителей 1499, из них мужчин 923, женщин 576. Если сюда прибавить свободное население, военную команду и тех каторжных, которые ночуют в тюрьме и не участвуют в хозяйствах, то получится цифра около 3000. В сравнении с слободкой здесь очень мало крестьян, но зато каторжные составляют треть всего числа хозяев. Устав о ссыльных разрешает жить вне тюрьмы, а стало быть и обзаводиться хозяйством только каторжным разряда исправляющихся. Но этот закон постоянно обходится. Ввиду его непрактичности, в избах живут не одни только исправляющиеся, но также испытуемые, долгосрочные и даже бессрочные. Не говоря уже о писарях, чертежниках и хороших мастерах, которым по роду их занятий жить в тюрьме не приходится, на Сахалине немало семейных каторжников, мужей и отцов, которых непрактично было бы держать в тюрьмах отдельно от их семей. Это вносило бы немалую путаницу в жизнь колонии. Пришлось бы держать семьи тоже в тюрьмах или же продовольствовать их квартирой и пищей на счет казны или же удерживать на родине все время, пока отец семейства отбывает каторгу. Каторжные разряды испытуемых живут в избах и часто поэтому несут более слабое наказание, чем исправляющиеся. Тут резко нарушается идея равномерности наказания, но этот беспорядок находит себе оправдание в тех условиях, из которых сложилась жизнь колонии, и к тому же он легко устраним, стоит только перевести из тюрьмы в избы остальных арестантов. Но, говоря о семейных каторжных, нельзя мириться с другим беспорядком, с нерасчетливостью администрации, с какой она разрешает десяткам семейств селиться там, где нет ни усадебной, ни пахотной земли, ни сенокосов, в то время как в селениях других округов, поставленных в этом отношении в более благоприятные условия, хозяйничают только бобыли, и хозяйства не задаются вовсе благодаря недостатку женщин. В Южном Сахалине, где урожай бывает ежегодно, есть селения, в которых нет ни одной женщины. Между тем, в Сахалинском Париже одних лишь женщин свободного состояния, прибывших за мужьями добровольно из России, живет 158. В Александровске уже нет усадебной земли. В прежнее время, когда было просторно, давали под усадьбы 100, 200 и даже 500 квадратных сажен. Теперь же сажают на 12 и даже на 9,8. Я сосчитал 161 хозяйство, которые ютятся со своими стройками и огородами на усадьбах, имеющих каждое не более 20 квадратных сажен. Виноваты в этом главным образом естественные условия Александровской долины, Двигаться назад к морю нельзя, не годится здесь почва, с боков пост ограничен горами, а вперед он может расти теперь только в одном направлении, вверх по течению Дуйки, по так называемой Корсаковской дороге. Здесь усадьбы тянутся в один ряд и тесно жмутся друг к другу. По данным подворной описи, пахотную землей пользуются только 36 хозяев, а сенокосом только 9. Величина участков пахотной земли колеблется между 300 саженей и 1 десятиной. Картофель сажают почти все. Лошади есть только у 16, а коровы у 38. Причем скот держат крестьяне и поселенцы, занимающиеся не хлебопашеством, а торговлей. Из этих немногих цифр следует заключить, что хозяйство в Александровске держится не на хлебопашестве. Какую слабую притягательную силой обладает здешняя земля, видно уже из того, что здесь почти совсем нет хозяев-старожилов. И из тех, которые сели на участок в 1881 году, не осталось ни одного человека. С 1882 года сидят только шестеро. С 1883 года — четверо. С 1884 года — 13. С 1885 года — 68. Значит, остальные 207 хозяев сели после 1885 года. Судя по очень малому числу крестьян, их только 19, нужно заключить, что каждый хозяин сидит на участке столько времени, сколько нужно ему для получения крестьянских прав. То есть право бросить хозяйство и уехать на материк. Вопрос, на какие средства существует население Александровска, до сих пор остается для меня не вполне решенным. Допустим, что хозяева со своими женами и детьми, как ирландцы, питаются одним картофелем, и что им хватает его на круглый год. Но что едят те 241 поселенцев и 358 каторжных обоего пола, которые проживают в избах в качестве сожителей, сожительниц, жильцов и работников? Правда, почти половина населения получает пособие от казны в виде арестантских пайков и детских кормовых. Есть и заработки. Более 100 человек заняты в казенных мастерских и в канцеляриях. У меня отмечено на карточках немало мастеров, без которых не обойтись в городе. Столяры, обойщики, ювелиры, часовые мастера, портные и тому подобное. В Александровске за поделки из дерева и металлов платят очень дорого, а давать на чай не принято меньше рубля. Но чтобы изо дня в день вести городскую жизнь, достаточно ли арестантских пайков и мелких заработков, очень жалких? У мастеров предложение несоизмеримо превышает спрос, а чернорабочие, например, плотники, работают за 10 копеек в день на своих харчах. Население здесь перебивается кое-как, но оно, тем не менее, все-таки каждый день пьет чай, курит турецкий табак, ходит в вольном платье, платит за квартиры. Оно покупает дома у крестьян, отъезжающих на материк, и строит новые. Около него бойко торгуют лавочки и наживают десятки тысяч разные кулаки, выходящие из арестантской среды. Тут много неясного, и я остановился на предположениях, что в Александровске поселяются большей частью те, которые приезжают сюда из России с деньгами, и что для населения большим подспорьем в жизни служат нелегальные средства. Покупка арестантских вещей и сбыт их большими партиями в Николаевск, эксплуатация инородцев и новичков-арестантов, тайная торговля спиртом, дача денег в суду за очень высокие проценты, азартная игра в карты на большие куши — этим занимаются мужчины. А женщины, ссыльные и свободные, добровольно пришедшие за мужьями, промышляют развратом. Когда одну женщину свободного состояния спросили на следствие, откуда у нее деньги, она ответила: «Заработала своим телом». Всех семей 332, из них законных 185 и свободных 147. Сравнительно большое количество семейных объясняется не какими-либо особенностями хозяйств, располагающими к семейной, домовитой жизни, а случайностями. Легкомыслием местной администрации, сажающей семейных на участки в Александровске, а не в более подходящем для этого месте, и тою сравнительную легкостью, с какой здешний поселенец, благодаря своей близости к начальству и тюрьме, получает женщину. Если жизнь возникла и течет не обычным естественным порядком, а искусственно, и если рост ее зависит не столько от естественных и экономических условий, сколько от теорий и произвола отдельных лиц, то подобные случайности подчиняют ее себе существенно и неизбежно и становятся для этой искусственной жизни как бы законами.